Маневры были признаны оконченными. Наследник престола в сопровождении министра и военачальников направился к войскам, стоявшим у Пибаилоса. Здесь он приветствовал ветеранов Нитагора и простился со своими полками, приказав им идти на восток и пожелав успеха. Окруженный многолюдной свитой, Рамсес направился обратно по тракту в Мемфис, приветствуемый толпами жителей земли Гошен, которые вышли ему навстречу в праздничной одежде с зелеными ветвями в руках. Вскоре тракт свернул в пустыню, и толпа заметно поредела. Когда же они подошли к месту, где штаб наследника из-за скарабеев свернул в ущелье, на тракте не осталось никого. Рамсес кивнул Тутмосу и, указав ему на знакомый холм, шепнул: «Пойдешь туда, к Саре». «Понимаю». «Скажешь ее отцу, что я дарю ему усадьбу под Мемфисом». «Понимаю». «Послезавтра девушка будет твоей». Обменявшись с наследником этими короткими фразами, Тутмос вернулся к маршировавшим за свитой полкам и вскоре скрылся. По другую сторону тракта, шагах в 20 от него, почти против ущелья, в которое утром свернули метательные машины, росло небольшое, хотя и старое тамариндовое дерево. Здесь стража, шедшая впереди свиты царевича, неожиданно остановилась. «Опять какие-нибудь скарабеи?» — шутя спросил у министра наследник. «Посмотрим», — сухо ответил Херихор. Ни тот, ни другой не ожидали того, что увидели. На чахлом дереве висел голый человек. «Что это?» — спросил пораженный наследник. Адъютанты подбежали поближе и узнали в повесившемся старика-крестьянина, канал которого засыпали солдаты. «Туда ему и дорога!» — горячился в толпе офицеров Эннана. «Вы поверите? Этот жалкий раб осмелился схватить за ноги министра!» Услышав это, Рамсес сошел с коня и приблизился к дереву. Крестьянин висел, вытянув вперед голову. Рот его был широко открыт, ладони обращены к столпившимся воинам, в глазах застыл ужас. Казалось, он хотел что-то сказать, но голос не повиновался ему. «Несчастный», — вздохнул с состраданием наследник. Вернувшись к свите, он велел рассказать ему историю крестьянина, после чего долго ехал молча. Перед глазами Рамсеса все время стоял образ самоубийцы, и душу терзало сознание, что с этим отверженным рабом поступили несправедливо. Так несправедливо, что над этим стоило подумать даже ему, сыну и наследнику фараона.